Среда, 16 февраля 1977 года. Элизабет. Элизабет сидит в кафе «Френ» за столиком с черной столешницей. Напротив Уильям. Перед Элизабет лежит вафля, на которой тает шарик сливочного мороженого, а на мороженом щупальцами расплывается пятно полузастывшего сиропа цвета корицы. Элизабет смотрит, как ползут струйки сиропа, и надеется, что официантка ничего не скажет по поводу несъеденной вафли, когда принесет счет. Напротив, Уильям дожевывает клаб-сэндвич и пьет бочковое пиво. Элизабет вполуха слушает разговор, а точнее монолог Уильяма на тему «Канцерогенные вещества, обнаруженные в копченом мясе в ходе недавнего исследования». Она уже немного расслабилась. Уильям, кажется, не заметил, что они сидят во Френ, а не в каком-нибудь малоизвестном изысканном ресторанчике. Первые два малоизвестных изысканных ресторанчика оказались забиты до отказа, и, если верить Уильяму, других подобных заведений в округе нет. В округе, которую Элизабет уже плохо знает. В обычных обстоятельствах она заказала бы столик заранее. Но ей важно было, чтобы встреча казалась почти случайной. Так вышло, что она очутилась возле Министерства экологии, когда отправилась за покупками... Вранье, она никогда не ходит за покупками в район Янг и Сент-Клер, и случайно вспомнила про их недавний разговор. Тоже вранье. Ей пришло в голову, что просто замечательно было бы заглянуть к Уильяму и побольше узнать о его работе, так что если у него нет определенных планов на ланч, она будет счастлива, если он составит ей компанию. Правда, но не по той причине, которую, наверное, заподозрил Уильям. Уильяму это польстило даже больше, чем она рассчитывала. Сейчас он раздувается прямо на глазах, распространяясь о преступных тайнах бекона и... вырождающихся ветчинах. Она тыкает вилкой в свою вафлю и думает, не пожать ли ему тайком коленку под столом, или еще рано. Она пока не решила, что будет делать дальше. Либо она соблазнит Уильяма, чтобы создать некоторое равновесие во Вселенной, око за око, либо расскажет ему про Лесю и Ната, а может, и то, и другое. Она отрезает вилкой кусок вафли, поддевает, потом опускает обратно на тарелку. Она вспомнила, почему больше не ест вафель. Месяц май. Элизабет оживает вновь. Две недели назад ее мать умерла окончательно. Никто не ожидал, что она так долго протянет, дотлевая на больничной койке. Все это долгое умирание Элизабет просидела рядом, глядя, как прозрачная жидкость из капельницы перетекает в уцелевшую руку матери, держа ее за уцелевшие пальцы, наблюдая за уцелевшей половиной лица, в ожидании хоть какого-нибудь движения, знака. Два дня она не ела и не спала, хотя доктор и тетушка Мюриел говорили, что мать все равно не придет в сознание, и для нее так лучше, а Элизабет нужно поберечь силы. Шаг за шагом она прошла через похороны, прослушала панихиду и пронаблюдала, как ее мать... второй раз вплывает в огонь. Она отдает свою руку на отресение и пожимание друзьям тетушки Мюриел. Тетушка Мюриел распланировала похороны до мельчайших деталей, точно важное светское чаепитие. Элизабет не имеет представления, скорбит тетушка Мюриел или злорадствует. В ней ощущается какой-то удовлетворенный фатализм. Она забрала цветы с похорон и расставила в вазах по дому, не пропадать же добру, и в доме теперь разит смертью. Тетушка Мюриел говорит об этом не переставая. Элизабет не хочет об этом говорить. Она больше не хочет слышать об этом, думать об этом. Никогда больше не хочет думать о своей матери. Через два месяца, даже меньше, она закончит школу и тогда уйдет из дому. Тетушка Мюриел хочет, чтобы она пошла учиться в Тринити-колледж и жила дома. Она говорит, что так будет лучше для Кэролайн, но Элизабет считает, что это хитрость, западня, чтобы удержать ее. У самой Элизабет нет таких высоких устремлений. Она хочет только одного – бежать. Она пока не знает, каков будет этот побег. Она представляет, как будет планировать свои действия, искать работу по объявлениям, Требуется в газете «Стар» искать меблированную комнату, упаковывать вещи, заботиться обо всем заранее. Она также представляет, как ночью выбегает из дому в одной рубашке и навсегда исчезает во враге. В равной степени возможно и то, и другое. Ей невыносимо находиться в доме тетушки Мюриэл среди выцветших хризантем, гноящихся гладиолусов. Комната, которую она делит с Кэролайн, оклеена обоями в мелких голубых розочках, их стебли сплетаются, образуя подобие кружевных салфеток, апофеоз девичества в представлении тетушки Мюриэл. Мебель выкрашена белым. Кэролайн держит на кровати чехол для пижамы, голубой, искусственного меха в форме кошки. Элизабет подцепила этого парня в кафе-аптеке. Она это делает не впервые, но это первый раз со дня смерти матери и первый раз в магазине. Раньше это случалось на улице и у входа в кино. Это запрещено. Тетушка Мюриэл пускает ее только на танцевальные вечера в частных школах, танцевать с сыновьями тетиных знакомых. Элизабет не любит ни эти танцы, ни розовощеких, коротко стриженных мальчиков, которые там бывают. Ей больше нравятся такие мальчики, как этот. У него прическа, утиный хвост и красная кожаная куртка с поднятым воротником. Черные брови почти срослись, на подбородке царапина, видно, неудачно побрился. Его друг, пониже ростом, вылезает из машины, что-то говорит приятелю и смеется, пока Элизабет забирается на сиденье. Машина увешана связками пластмассовых игральных костей и пупсиками в юбочках из перьев. Элизабет нравятся такие машины. В них есть опасность, но она знает, что может эту опасность контролировать. Она наслаждается властью, скрытой в ее руках. Она знает, что всегда может вовремя остановиться. Ее возбуждает и приятно щекочет эта мысль. Она умеет подойти к самому краю и почти прыгнуть. Тут кроется кое-что еще. Парень, любой носитель рта и пары рук, таит в себе возможность, какое-то качество, о котором она может только догадываться, какую-то надежду. Они некоторое время катаются по округе, потом отправляются в кафе «Френ» съесть по вафле с мороженым. Еда – неотъемлемая часть действа. Элизабет пожирает свою порцию, как будто никогда раньше мороженого не видела. Парень курит, наблюдает за ней, прищурясь. Его зовут Фред или что-то в этом роде, и он ходит в школу на улице Джарвис. Элизабет сказала ему, где живет, и он делает вид, что не поражен. Элизабет точно знает, чего стоит тетушка Мюриэл и весь ее снобизм. Это не мешает ей время от времени хвалиться тетиным положением. Тетя, конечно, чудовище. И Элизабет это чувствует в полной мере, но иногда, последнее время все чаще, от тети бывает и польза. Еще некоторое время покатавшись, они останавливаются на тихой улочке. Машину наполняет запах лосьона для бритья Old Spice. Элизабет ждет кожаной руки. Вокруг, на, пот. Сейчас у нее нет времени на долгую прелюдию, на возню с крючками, на медленное продвижение вдоль грудной клетки. Она не хочет выдавать себя порционно. Ее переполняет энергия. Она не знает, какая именно. Гнев, ярость, протест. Ей нужна какая-то автокатастрофа. Время, сжатое в разы. Ярость, удар металла о металл. Он возится с рулем машины. Она, нетерпеливая, более рисковая, открывает дверцу и вытягивает его на мокрую траву, чей-то газон. «Эй», — говорит он. Он нервничает, косится на занавешенные окна. Ей хочется заорать. Мощно, заливисто завопить, чтобы дрогнула темнота, чтобы обитатели этих каменных домов заспешили к окнам, выставили холодные крабьи зенки, что угодно, лишь бы, наконец, у нее разжалось горло. Она хочет отпустить мертвую руку, которую держит до сих пор. Она целует этот рот. Он существует лишь сейчас. Она не останавливается, не отодвигается, когда пальцы шарят по ее телу, изгибается, чтобы ему было удобно. Он стонет, замирает на секунду, вслед за этим на протяжении примерно минуты. Элизабет едва сдерживает крик. Она ожидала боли, но какой-то другой и не такой сильной. Но все же она ухмыляется, стиснув зубы. Она ликует. Она надеется, что у нее идет кровь хоть немного. Если есть кровь, значит, это событие. Когда он обмякнет, она потянет руку туда. Ей хочется посмотреть. Он не понимает. Стоит на коленях рядом с ней, застегивается, обдергивает на ней юбку, просит прощения. Неуклюже, ему очень жаль. Он не смог удержаться, он не хотел. Как будто она чья-то нога, на которую он наступил, как будто он просто чихнул. Элизабет выходит из машины в квартале от дома. Она не ожидала, что уже так поздно. Пальто сзади мокрое. И она кое-как отряхивается, прежде чем достать ключ. Она уверена, что тетушка Мюриел встретит ее, стоя на нижней ступеньке лестницы, в нежно-голубом домашнем халате, обвиняя, злопыхательствуя, торжествуя. Элизабет наплела ей про вечернюю спевку хора. Как ни странно, это уже несколько раз срабатывало. Но она никогда еще не возвращалась так поздно. Элизабет не представляет себе, что будет. Она не в силах вообразить реального наказания, гнева, изгнания, лишения наследства, равного тому ужасу, который испытывает. Когда тетушки рядом нет, Элизабет придумывает насмешки и грубости, обращенные к той, но знает, что в присутствии тети будет нема. Если бы тетушку Мюриел привязали к позорному столбу, Элизабет первая начала бы над ней глумиться. Но у кого хватит силы поставить ее туда? Тетушка Мюриел до смерти пугает Элизабет, потому что не знает, где остановиться. У других людей есть черта, за которую они не заходят, но для тетушки Мюриел такой границы не существует. Еще один тайный страх Элизабет, что у нее самой тоже нет границы. Но когда она отпирает дверь, в прихожей никого нет. Она идет по ковру, вверх по лестнице. Вот уже миновала инкрустированные напольные часы на лестничной площадке и китайские вазы на вертящихся подставках на втором этаже. Она стискивает бедра, и кровь медленно пропитывает одежду. Придется выстирать все это самой втайне и втайне высушить. Ей хотелось бы, чтобы тетушка Мюриел узнала, увидела улики преступления, но она сделает все, чтобы скрыть происшедшее. Она открывает дверь их с Кэролайн в спальне. Горит верхний свет. Кэролайн лежит на полу между кроватями. Она расстелила махеровый плед, который обычно лежит у нее в изножье кровати, и легла на него. Руки сложены на груди, открытые глаза уставились в потолок. В изголовье и в ногах серебряные подсвечники, взятые из буфета красного дерева на первом этаже. Рядом бутылка из-под лимонной мебельной полироли. Свечи в подсвечниках сгорели до огарков и погасли. Она, должно быть, лежит так уже несколько часов. Едва бросив взгляд на эту картину, Элизабет понимает, что уже давно ждала этого или чего-то подобного. Кэролайн не ходила в больницу, сказала, что не хочет видеть мать. Она отказалась пойти на похороны, и тетушка Мюриел, как ни удивительно, ее не заставила. Элизабет видела все это, но как бы краем глаза. Кэролайн в последнее время была так молчалива, что ее очень легко было не замечать. Когда-то, давным-давно, Элизабет ходила по девчачьей половине школьного двора на перемене, взявшись за руки с другими девочками так, что получалась цепь. «Ни для кого не остановимся. Это была игра. Нельзя было ни для кого останавливаться». Элизабет крепко сжала руку Кэролайн. Нужно было держать сестру при себе в цепи, иначе ее затопчут. Кэролайн младше. Ей трудно было шагать вровень с остальными. Элизабет за нее отвечала. Но потом, уже много лет назад, Элизабет сосредоточила все силы на том, чтобы выжить самой. На спасение Кэролайн ничего не осталось. Она падает на колени, отводит волосы со лба Кэролайн над немигающими глазами. Потом сдвигает одну согнутую руку и прижимается ухом к груди. Кэролайн еще жива. Когда скорая помощь и носилки появились и потом исчезли, но не раньше, Элизабет преклонила колени на мозаичных плитках пола в ванной комнате на втором этаже, около ванны на львиных лапах, и вытошнила фирменный десерт «Френ», мороженое, вафлю, коричный сироп все вместе. Ее епитимья. Единственное покаяние, на которое она оказалась способна. Будь она верующая, из тех католиков, которых так ненавидит тетушка Мюриел, она могла бы поставить свечу за упокой души Кэролайн. Но об этом, кажется, Кэролайн позаботилась сама. В больнице сказали, что Кэролайн вообще не пила полироли. Пустая бутылка — лишь знак, последнее письмо Кэролайн. Указание на то, куда она ушла, потому что в ее теле ее уже практически не было. Элизабет наблюдает, как Уильям приканчивает свой клаб-сэндвич и заказывает яблочный пирог с сыром и кофе. Ей не нравится его галстук. У него цвет лица мальчика-хориста. Ему не идет бежевый и бордовый. Раз Леся живет с человеком, у которого такой плохой вкус в галстуках, вряд ли она стоит того, чтобы с ней бороться. Уильям, кажется, не заметил, что Элизабет не ест. Он объясняет, почему цветная туалетная бумага существенно хуже белой. Элизабет знает, что не получит никакого удовольствия, оказавшись с ним в постели или открыв ему тайну, которую собирается открыть. Может, оно того и не стоит. Она иногда изумляется, до чего доводит людей желание отвлечься. Изумляется самой себе.